Филипп хотел, чтобы его сын получил хорошее образование. Поэтому, когда Александру исполнилось 13 лет, он пригласил для его обучения одного из самых знаменитых философов того времени — Аристотеля. Отец Аристотеля когда-то служил придворным врачом у македонского царя. В детстве Филипп и Аристотель вместе учились. Аристотель родился в городе Стагира. Этот город находился недалеко от границ Македонии, и во время одной из войн Филипп разрушил его. Чтобы отблагодарить Аристотеля за то, что он согласился стать учителем будущего наследника престола македонского царя, Филипп приказал восстановить Стагиру и возвратить в нее изгнанных жителей, а тех, кто попал в рабство, выкупить и отпустить на свободу. Аристотель вместе со своим учеником уехал из столицы и поселился в небольшом городке Миезе. Здесь, в священной роще, великий философ каждый день беседовал с Александром и его друзьями. Он рассказывал об истории Греции, об устройстве Вселенной. О чем бы ни узнал Александр, он всегда поворачивал разговор к тому, что больше всего интересовало его — к войне. Ему очень понравилась «Илиада» Гомера. Список «Илиады», исправленный Аристотелем, Александр хранил в особой шкатулке и вместе с кинжалом держал его у себя под подушкой. Он считал «Илиаду» не только гениальной поэмой, но и самым лучшим пособием по военному делу. С особым вниманием занимался Александр географией. Он многому научился у Аристотеля, даже сравнивал его с отцом, благодаря которому он словно второй раз родился. «Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно», — так говорил Александр своим друзьям. Много лет спустя, когда Аристотель издал свои труды, Александр с возмущением упрекал его в том, что философ сделал общедоступным то, что раньше могли знать только избранные. «Чем же мы будем отличаться от других, если произведения, на которых мы воспитывались, станут общими для всех? А ведь я желал бы отличаться знанием того, что прекрасно, а не могуществом», — так писал Александр своему учителю. Оправдываясь, Аристотель отвечал, что тот, кто не слышал самого философа и не имел возможности беседовать с ним, все равно ничего не поймет в философских трактатах. Во время своего похода в Азию Александр приказывал доставлять Аристотелю необычные редкие растения и другие материалы для изучения. Из военной добычи он подарил философу 800 талантов, огромную сумму в те времена. Когда Александр достиг 16-летнего возраста, Филипп, отправляясь в очередной поход, вызвал его в столицу, город Пеллу, и повелел взять на себя управление страной. Александр умел держаться с гордостью и достоинством. Он не забывал о своем царском происхождении. Рассказывали, что когда Александру предложили принять участие в Олимпийских играх, все были уверены, что ему не найдется равных в состязаниях в беге. Молодой царевич ответил: «Я выступлю на Олимпиаде только если со мной будут соревноваться цари». В это время Филипп прилагал все усилия, чтобы подчинить себе Грецию, а потом начать борьбу с Персией. Он подкупал всех, кого только мог. Уже в каждом городе были люди, готовые поддержать его на народном собрании. А против тех, кто продолжал борьбу, Филипп выступал с оружием в руках. Отношения между Македонией и Афинами становились все сложнее. Афинский оратор и политик Исократ обратился к афинянам с предложением дать возможность Филиппу объединить силы греческих городов-государств, чтобы спасти Элладу от грозящего им нашествия персов. Он убеждал сограждан, что только Филипп, искусный политик и опытный полководец, сможет возглавить борьбу греков за свободу и независимость. Против Исократа выступил Демосфен, самый знаменитый оратор древности. Демосфен доказывал, что Филипп лишит греческий народ свободы. Афиняне больше верили ему, чем Исократу. Воспользовавшись распрями, которые снова начались в Элладе, Филипп ввел свои войска на территорию государств-союзников афинян и отправил в Афины и Фивы послов с предложением дружбы. Народное собрание долго колебалось. Демосфен выступал несколько раз и, благодаря своему красноречию, убедил сограждан дать Филиппу бой. Демосфен уговорил и жителей города Фивы выступить против Филиппа. Битва произошла недалеко от городка Херонеи. Александр вместе с отцом командовал македонскими войсками. Македонцы строились фалангой. Конница прикрывала фланги, конницей и командовал Александр. Он уже успел побывать в боях, но в большом решающем сражении ему пришлось участвовать впервые. Греческая армия по численности превосходила войско македонян. Афинянам удалось потеснить противника, но удар конницы Александра прорвал фронт фиванцев, и они начали отступать. На месте остался только священный отряд, 300 воинов. Они сражались до последнего вздоха, не уступив ни на шаг. Афиняне, увидев, что их союзники-фиванцы разбиты, тоже обратились в бегство. Македоняне одержали полную победу. Воины радостно приветствовали Александра. Все считали, что именно он решил исход боя. Филипп тоже радовался успеху сына. После победы при Херонее и Афинам, и Фивам пришлось согласиться на союз с Македонией. В городе Коринфе был провозглашен союз греческих городов и создан совет, который руководил этим союзом. Совет назначил Филиппа гегемоном Коринфского союза. Только Спарта отказалась принять участие в союзе. И Филипп и Александр начали подготовку к войне с персами. Они уже отправили в Малую Азию войска под командованием опытного полководца Филиппа Пармениона. Но события в собственной семье расстроили все их замыслы. Отношения Филиппа и Олимпиады ухудшались каждым годом. Филипп оставил Олимпиаду и женился на Клеопатре, племяннице одного из своих знатных приближенных Аттала. На свадьбе Аттал поднял кубок с вином за счастье царя и его невесты. «Будем молить богов, чтобы они послали супругам законного наследника!» «Так что же, негодяй, я, по-твоему, незаконный наследник?» — вскричал присутствующий здесь же Александр. «Конечно», — ответил Аттал, — «твоя мать не македонянка, а эпирка, значит, ты македонянин только наполовину». В гневе Александр швырнул в Аттала тяжелую золотую чашу и едва не убил его. Он убежал со свадьбы, а на следующий день вместе с матерью уехал в Эпир. Филипп тяжело переживал размолвку с сыном, но первым пойти на примирение не хотел. Однажды у него гостил житель Коринфа Демарат, сторонник Филиппа, помогавший ему вести переговоры с другими греческими городами. Филипп начал расспрашивать его, как ладят между собой греки. «Эх, Филипп», — вздохнул Демарат, — «тебе ли заботиться о мире в Греции? Ты в своем собственном доме не можешь уладить ссору». Эти слова произвели большое впечатление на Филиппа. Он уговорил Александра вернуться в Македонию. Подготовка к войне с Персией продолжалась. Но Филиппу не суждено было принять в ней участие.